переходил в вечер, потом в душную ночь с зорницами. И мы ходили по Москве, по ее садовому кольцу, которое в то время было еще действительно садовым, так как сплошь состояло из садиков перед маленькими домиками. Потом по бульварному кольцу, мимо Пушкина, Тимирязева с голубем на голове, мимо Гоголя, потонувшего в своей бронзовой шинели, потом по древним переулкам, мимо особняков Ситцева-Вражка и собачьей площадки. Иногда целовались, плакали, пока, наконец, не очутились возле храма Христа Спасителя и сели измученные на его гранитные ступени, еще не остывшие после дневной жары. Прижались друг к другу, немного вздремнули. Близился рассвет. Город был пуст и мертв. Только где-то, очень далеко и очень высоко, слышался звук невидимого самолета. И мне показалось, что уже произошла непоправимая катастрофа. Началась всемирная война, и город вокруг нас был уже умерщвлен какими-то бесшумными химическими или физическими средствами, что нас, ни ее, ни меня, уже нет в живых. Наши души отлетели, и только остались два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу в вечном сне на гранитной лестнице мертвого храма, лишенного божества. Хотя мертвый золотой купол в лучах только что взошедшего мертвого солнца все еще продолжал жарко сиять над вымершей Москвой, над вымершими лесами Подмосковья. Тот самый легендарный купол храма Христа Спасителя, который мы с Птицеловым уже видели из окна международного вагона. Легко представить то удовольствие, с которым я, считая себя старым москвичом, показывал приезжему провинциалу все достопримечательности столицы молодого советского государства. Сломившее сопротивление Птицелова, я повел его сначала на Сухаревку, где купил ему более или менее приличные ботинки на картонной подошве, изделия известных кимовских сапожников, а потом повел на Поварскую, и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья, откуда Птицелов вышел в тесноватом костюме с длинноватыми брюками. Мне удалось заставить его постричься в парикмахерской, вымыть голову шампунем, и он ходил со мной по Москве сравнительно прилично одетый, стуча по тротуарам новыми ботинками. Я водил его по редакциям, знакомился с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще малоизвестным в Москве другом, своей причастностью к литературной жизни столицы. Птицелов был молчалив, из-под лоби посматривал по сторонам, многозначительно тряс головой, как бы поддакивая и желая сказать: «Так-так, да-да, очень хорошо, прекрасно. Посмотрим, посмотрим». Впрочем, он принадлежал к тем счастливчикам, которым не приходится гоняться за славой. Слава сама гонялась за ними. Я и глазом не успел моргнуть, как имя Птицелова громко прозвучало на московском Парнасе. Молва о нем покатилась широкой волной, и моя слабенькая известность сразу же померкла рядом со славой Птицелова. Однако, когда мы сидели на бронзовой цепи возле памятника Пушкину и сочиняли сонеты, молва о Птицелове еще не дошла до ушей знаменитого королевича. Беседа была душевной. Королевич, ничуть не кичась своей всероссийской известностью, подружески делился с нами, как теперь принято выражаться, творческими планами и жаловался на свою судьбу, заставившую его, простого деревенского паренька, жить в городе, лишь во сне мечтая о родной рязанской деревне. Тут он, конечно, немного кокетничал, так как не таким уж простым он был парнем, успел поучиться в университете Шанявского, немного знал немецкий язык, потерся еще в Санкт-Петербурге среди знаменитых поэтов. Однако время от времени в нем вспыхивала неодолимая жажда вернуться в Константиново, где на пороге рубленной избы среди резными рязанскими наличниками на окошках, ждала его старенькая мама в ветхом шушуне и шустрая сестренка, которую он очень любил.